Она вылетела в Париж и встретилась с Брайаном в холле гостиницы «Отель де Дюзиль». В июне он планировал взять с собой всю семью, но приехал один. На нем были американские армейские брюки и мятая белая рубашка. Одиночество извело Дениз, и она чуть не бросилась ему в объятия. «Что за женщина решилась отпустить мужа в Париж с такой особой, как я?» — недоумевала она. Они пообедали в «Ля Кьер Курьез». В путеводителе «Мишлен» это заведение отмечено двумя звездами, что, на взгляд Дениз, требовало от персонала непомерных усилий. Она приехала во Францию отнюдь не ради сырого желтохвоста и варенья из папайи. С другой стороны, гуляш тоже изрядно надоел. Брайан, склоняясь перед любым решением Дениз, предоставил ей выбрать вино и заказать весь обед. За кофе она спросила, почему не приехала Робин. «Собирает первый урожай цукини в огороде», — с неожиданной горечью ответил он. «Некоторые люди тяжелы на подъем», — посочувствовала Дениз. «Раньше Робин не была такой», — сказал Брайан. «Мы много путешествовали, весь Запад объездили. А теперь у нас есть деньги, но она не хочет ехать. Устраивает обструкцию моим деньгам». «Внезапное богатство может обернуться шоком». «Слушай, я просто хочу получать удовольствие от жизни», — сказал Брайан. «Я не собираюсь становиться другим человеком, но и в рубище ходить ни к чему». «А Робин ходит в рубище?» «С тех пор, как я продал компанию, она совсем пала духом». «Включить бы таймер и посмотреть, как долго протянет этот брак», — подумала Дениз. Но, возвращаясь после ужина вместе с Брайаном по набережной, она тщетно ждала, что он коснется ее руки. Он поглядывал на нее, словно проверяя, не возражает ли Дениз остановиться у заинтересовавшей его витрины или свернуть в облюбованный переулок. Точно веселый щенок, он искал одобрения, однако не терял уверенности в себе. Свои планы насчет генератора Брайан излагал, как бы приглашая Дениз на вечеринку, которая наверняка придется ей по душе. В полной уверенности, что поступает правильно и согласно ее желаниям, он целомудренно отступил на шаг, пожелав Дениз спокойной ночи в холле Дезиль. Дениз выдержала 10 дней такой любезной отстраненности. Под конец она уже не могла смотреть на себя в зеркало. Лицо казалось потасканным, титьки обмякли, волосы всклокочены, наряды пообносились. И она еще негодует, что несчастный в браке мужчина противится ее чарам. Как будто у него нет причин противиться. Брайан — отец двух прелестных дочек, а Дениз — его служащая. Она уважала его за стойкость. Конечно же, так и подобает поступать взрослым людям. Но чувствовала себя ужасно несчастной. Всю силу воли Дениз направила на то, чтобы не чувствовать себя чересчур толстой и при этом голодной. Ее тошнило от ланчей и ужинов, хотелось только завтраков на траве. Хотелось французских батонов, белых персиков, сухого козьего сыра и кофе. Противно смотреть, как Брайан наслаждается едой. Дениз возненавидела Робин, обладательницу столь преданного супруга. Возненавидела ее за грубость, которую та позволила себе на Кейп Мэй. Мысленно Дениз проклинала Робин, называла ее гадкой и грозилась трахнуть ее мужа. Несколько вечеров подряд после ужина Дениз порывалась нарушить свой извращенный кодекс чести и приняться за Брайана. Ведь Брайан, как всегда, склонился бы перед ее решением. И уж, конечно, ему только позволь, он запрыгнет в ее постель, будет ухмыляться и пыхтеть, и руки ей лизать. Но нет, уж очень хреново выглядел ее наряд, да и волосы. Дениз мечтала поскорее вернуться домой. За 2 дня до отъезда она постучалась к Брайану, чтобы пригласить на ужин. А он затащил ее к себе в комнату и стал целовать. Перемена в Брайане произошла совершенно неожиданно для Дениз. Исповеднику у себя в голове она смело могла заявить: «Я ничего не делала. Ничего. Не успела постучать в дверь, а он уже стоял на коленях». Стоя на коленях, Брайан поднес ее руки к губам. Она смотрела на него сверху вниз, как много лет назад на Дона Армора. Его желание отрадной прохладой пролилось на иссохшее, потрескавшееся, ненавистное тело Дениз. Она покорно улеглась с Брайаном в постель. Разумеется, Брайан мастак на все руки и целоваться умел. Его вкрадчивость пленила Дениз. Она пробормотала, едва сознавая двусмысленность своих слов. «Мне нравится твой вкус». Руки Брайана касались именно тех мест, которые жаждали прикосновений. Дениз расстегнула его рубашку, как должна это делать женщина. Облизала его сосок, мурлыча, работая подбородком, точно моющаяся кошка. Горсткой положила опытную руку на выпуклость в его паху. Со всей охотой и страстью предавалась прелюбодеянию и знала это. Она взялась за застежки, за пуговицы и крючки и дошла уже до эластичных резинок. Но тут в ней начало нарастать нечто сперва едва заметное, потом вдруг отчетливое, и не просто отчетливое, а болезненно давящее на низ живота, на глаза, на артерии и мозг. Раздувшийся шар неправоты размером с человека и с лицом Робин. Голос Брайана звучал у нее над ухом. Он спрашивал о предохранении. Тревогу он принял за дрожь восторга, попытку высвободиться за поощрение. Все стало ясно, когда Дениз скатилась с кровати и спряталась, сжалась в углу гостиничного номера. Нет, она не может. Брайан молча сидел на постели. Она украдкой глянула в его сторону и убедилась, что оснащен он так, как и следует мужчине, который обладает всем, чего мог бы пожелать. Не скоро она забудет этот пенис. Он будет являться ей, когда Дениз закроет глаза, в самый неподходящий момент, в неуместных ситуациях. Она забормотала извинения. «Нет, ты...» «Права», — покорно признал Брайан. «Мне ужасно стыдно. Никогда раньше ничего подобного не делал». «А я делала», — ответила Дениз. «Пусть не думает, будто она просто робеет». «И не раз. Просто больше не хочу». «Да, ты права». «Если бы ты не был женат, если бы я не работала у тебя...» «Послушай, я с этим справлюсь. Пойду сейчас в душ». «Я с этим справлюсь». «Спасибо». Но какая-то часть ее «я» спрашивала, что со мной неладно. А другая отвечала, впервые в жизни я поступила как надо. 4 одинокие ночи она провела в Эльзасе и из Франкфурта вылетела домой. Она была потрясена, когда увидела, что нанятая Брайаном команда успела сделать с генератором в ее отсутствие. Здание внутри здания уже было выгорожено, заливали подвесной бетонный пол. Теперь Дениз понимала, какого эффекта добивается Брайан, переливающийся пузырь современности в сумеречных декорациях памятника индустриальной эпохи. Как не верила Дениз в свое искусство, размах строительства напугал ее. Жаль, что она не настояла на простом, обычном помещении, где приготовленные ею блюда сияли бы совершенством. Ее словно соблазнили и использовали. Будто Брайан, не предупредив Дениз, вступил с ней в соревнование за мировую славу. Будто он любезно и вкрадчиво ухитрился сделать ресторан своим, а не ее. Сбылись ее опасения. Образ его члена преследовал ее повсюду. Слава богу, что она не впустила его в себя. Брайан обладал всеми преимуществами, какие имела Дениз, и многими сверх того. Мужчина, богач, отнюдь не маргинал. Его не преследовали странности и ригоризм Ламбертов. Он был дилетантом, терять ему было нечего, кроме излишка денег. А чтобы преуспеть, достаточно было набрести на счастливую идею и человека, в данном случае это казалось сама Дениз, который выполнит за него всю работу. Какое счастье, что тогда, в гостиничном номере, она распознала в нем опасного противника. Еще минута, и Денис перестала бы существовать, превратилась бы в очередной аспект веселой жизни Брайана, ее красота стала бы трофеем его неотразимости, ее таланты были бы поставлены на службу его ресторану. Как ей повезло, как повезло! Денис не сомневалась, что если на открытие генератора газетчики обратят на обстановку больше внимания, чем на меню, в выигрыше окажется Брайан, а она — в проигрыше. И потому лезла из кожи вон. Для презентации она запекла ребрышки ягненка в конвекционной печи до коричневой корочки и разрезала их тоненько вдоль. Томила квашеную капусту, выявляя ее ореховый, земной, огородный, свиной привкус. Украшала тарелки парочкой молодых картофелин, горсткой брюссельской капусты, ложечкой тушеных белых бобов, слегка присыпанных обжаренным чесноком. Она изобрела новые деликатесные белые сосиски. Добавила приправу из сладкого укропа, жареный картофель, горьковатую капусту брокколи, очень полезную, и сказочные свиные отбивные, купленные у фермера, все еще пользующегося натуральным кормом. Этот осколок 60-х годов сам резал свиней и сам развозил заказы. Денис пригласила нового поставщика на ланч, осмотрела его ферму в округе Ланкастер, лично познакомилась с кабанчиками, проинспектировала их разнообразное меню, вареные бататы, цыплячьи крылышки, желуди и каштаны. Убедилась, что погибнуть им предстоит в помещении со звукоизоляцией. Денис переманивала к себе часть старой команды из Мары-Скуру, угощала бывших коллег за счет все той же карточки American Express, выданной Брайаном, оценивала местную конкуренцию, весьма слабую, надо сказать, и пробовала десерты, присматриваясь, не стоит ли похитить у кого-нибудь кондитера. Она затевала ночные игрища, поединки женщины с мясорубкой. Заготовила в подвале своего дома пятигаллонные бочонки с квашеной белокочанной капустой, добавив красной капусты и шинкованной листовой с можжевеловыми ягодами и черным перцем. Для ускорения ферментации над бочками горело множество 100-ваттных ламп. Брайан звонил ежедневно, но больше не возил ее на своем Вольво и не ставил музыку, которая ей нравилась. Вежливые вопросы скрывали угасание личного интереса. Денис порекомендовала своего старого друга Роба Зито в качестве управляющего. Брайан повез их обоих на ланч, но общался с ними ровно полчаса. У него где встреча в Нью-Йорке. Однажды вечером, позвонив Брайану домой, Денис услышала голос Робин Пассафаро. Скупые ответы Робин: «Ладно, делов-то. Да, передам. Ладно». Обозлили Денис, и она нарочно затянула разговор. Принялась расспрашивать об огороде. «Все хорошо», — отрубила Робин. «Я передам Брайану, что ты звонила». «Можно мне как-нибудь заехать взглянуть?» «С какой стати?» — грубо переспросила Робин. «Но...» — чуть смутилась Денис. «Брайан столько об этом рассказывал». Вранье, он почти не упоминал об увлечении жены. «Интересный проект. Идиотский и утопический, по ее убеждению. К тому же я люблю овощи». «Угу. Может, как-нибудь в субботу днем?» «Да хоть когда». Денис в сердцах шваркнула трубку на рычаг. Помимо всего прочего, она злилась на себя за притворство. «Я могла бы трахаться с твоим мужем», — вслух произнесла она. «Могла, но не стала. Так что веди себя подружелюбнее». Пожалуй, будь Денис вправду хорошим человеком, она бы оставила Робин в покое. Но она не могла допустить, чтобы жена Брайана ее не взлюбила. Ей непременно нужно было понравиться Робин, словно и это было частью состязания. А может, она просто подобрала брошенную ей перчатку. Хотя желание понравиться было искренним. Ее преследовало ощущение, что Робин побывала в том номере гостиницы рядом с ней и Брайаном. Она прямо-таки лопалась от присутствия Робин внутри своего собственного тела. последнюю субботу бейсбольного сезона Денис 8 часов кряду провозилась дома на кухне, заворачивая в фольгу форель, строгая полдюжины салатов с кислой капустой и приправляя тушеные почки соком и спиртным. В конце дня она вышла прогуляться и обнаружила, что упорно продвигается на север, пересекла Брод-стрит и попала в гетто Пойнт-Бриз, где Робин осуществляла свой проект. Погода стояла прекрасная. Ранней осенью в Филадельфии пахнет свежестью моря, приливом, постепенно холодает, уходят влажные атмосферные массы, которые все лето не давали разгуляться прибрежному ветерку. Денис прошла мимо старухи в халате, которая наблюдала, как двое пропыленных мужиков разгружают овощи из ржавого грузовичка. Окна здесь густо заросли сажей. Обглоданные вывески «Контер-Ая» и «Пцер-Я». Хрупкие стены, занавески из простынь. Заплаты нового асфальта, словно печати, скрепляющие злую судьбу этой местности, а вовсе не обещание обновления. Неважно, застанет ли она Робин. В каком-то смысле даже лучше, если Робин только от Брайана узнает, что Денис не поленилась зайти в огород. Она подошла к участку, границы которого были обозначены цепью, а внутри виднелись горки перегноя и высокие груды вянущих растений. В дальнем конце участка, за единственным уцелевшим домом, кто-то копал заступом неподатливую почву. Передняя дверь одинокого дома была открыта. За рабочим столом сидела чернокожая девушка. Здесь же стояли огромная и страшная клетчатая софа и школьная доска на колесиках, расчерченная на колонке. В первой имена — Латиша, Латоя, Тирол. Во второй — отработанные часы. В третьей — заработок. «Ищу Робин», — сказала Дениз. Девушка кивнула в сторону распахнутой задней двери. «Она там». Огород был диковат, но уютен. Росли здесь преимущественно тыквы и их родичи, но виноградная лоза уже отвоевывала себе место, и запахи удобрений и грязи, смешиваясь с дыханием осеннего бриза, напоминали о детстве. Робин лопатой насыпала гравий в самодельное решето. Тонкие ручки, метаболизм певчей пташки. Вместо того, чтобы разом подхватить побольше камешков, она расклевывала их помаленьку. На голове черная бандана, на перемазанной футболке надпись «Квалифицированная няня, плати, а то поплатишься». При виде Дениза она не выразила ни радости, ни неудовольствия. «Масштабный проект», — одобрила Дениз. Робин пожала плечами, обеими руками приподняла лопату, давая понять, что ей помешали. «Помощь нужна?» — спросила Дениз. «Нет, этим должны были заняться ребятишки, но у реки сейчас идет матч. Я просто прибираю». Она снова пошевелила камешки в решете, ссыпая грязь. Месиво из осколков кирпича и засохшей звездки, клочья гудрона с крыши, ветки айланта, окаменевшее кошачье дерьмо, наклейки Баккарди и Юнлина, битое стекло. «Что же вы тут выращиваете?» — спросила Дениз. Робин опять пожала плечами. «Ничего такого, что могло бы вас заинтересовать. А все-таки? Цукини и тыквы. И то, и другое идет у меня в стряпню». «Ага. А кто эта девочка?» «У меня есть несколько платных помощниц на полставки. Сара учится в темпле». «А что за ребята должны были сегодня работать?» «Местные подростки, от 12 до 16 лет». Сняв очки, Робин грязным рукавом утерла пот с лица. Дениз забыла, а может и не разглядела в прошлый раз, какой красивый у Робин рот. «Получают минимальную оплату, плюс овощи, плюс свою долю дохода, если он есть». «Расходы вычитаются?» «Нет, не хочу их разочаровывать». «Вот как». Робин поглядела вдаль, на ту сторону улицы, на мертвые здания с ржавыми металлическими балкончиками. «Брайан говорил, ты борешься до конца. — сказала она. «В самом деле?» «Сказал, что не хотел бы мериться с тобой силой». Денис вздрогнула. «Сказал, что не хотел бы работать поваром на одной кухне с тобой». «Это ему не грозит», — заметила Денис. «Сказал, что и в скрэбл с тобой играть не сел бы». «Угу. И в счастливый случай тоже». «Ну ладно, ладно», — мысленно твердила Денис. Робин перевела дух. «Ну ладно. Ага, ладно. Вот почему я не поехала в Париж», — пояснила Робин. «Эрин, по-моему, еще слишком мала, Шинейд развлекалась в художественном лагере, а у меня здесь полно работы». «Я так и поняла». «А вы бы целый день говорили о еде. К тому же Брайан сказал, что поездка чисто деловая. Вот». Денис оторвала взгляд от земли под ногами, но так и не смогла встретиться глазами с Робин. «Чисто деловая поездка. Именно». «Делов-то...» — трясущимися губами выговорила Робин. Над гетто плыли к северо-западу тучи с медными днищами, похожими на старинные надежные сковороды. Голубой горизонт выленил до того же серого цвета, что и кучевые облака на переднем плане. Момент равновесия дневного и ночного освещения. «Знаешь, мужчины не по моей части», — сказала Денис. «То есть?» «То есть я больше не сплю с мужчинами. С тех пор, как развелась». Робин озадаченно нахмурилась. «А Брайан знает?» «Понятия не имею. Я ему не говорила». Робин на миг призадумалась и вдруг неудержимо расхохоталась. Вырвалось из ее горла. Звонкий, обескураживающий, одновременно прекрасный смех. Дома с ржавыми балконами запели в унисон. «Бедный Брайан!» — причитала Робин. «Бедный Брайан!» С этой минуты ее отношение к Денис переменилось. Робин отложила лопату, повела гостю смотреть огород, свое маленькое заколдованное королевство. Убедившись, что Денис вправду интересна, Робин уже не скрывала энтузиазма. Вон там новая грядка для спаржи, а вот два ряда молоденьких яблоней груш, может быть, удастся сделать шпалеры. Там поздние подсолнухи, тыквы, листовая капуста. Этим летом Робин сажала только самые надежные овощи, чтобы группка местных подростков сразу же получила награду за скучный труд. Готовить грядки, проводить оросительные канавы, делать дренаж и устанавливать на крыше бочки для сбора дождевой воды. «Это все из эгоизма», — призналась Робин. «Мне всегда хотелось иметь большой сад, а нынче у нас устраивают фермы прямо посреди города. Но как раз те ребята, которым необходимо работать на земле, ощутить вкус естественной свежей пищи, они-то и не имеют такой возможности. Ключ на шее, дома никого. Принимают наркотики, занимаются сексом или до позднего вечера торчат в классе, играя в компьютерные игры. Но в этом возрасте они еще способны получить удовольствие, копаясь в земле». «Хотя от наркотика или секса получат больше удовольствия». 90% детей — да», — согласилась Робин. «Но я пытаюсь сделать что-то для остальных 10%. Дать им альтернативу, в том числе альтернативу компьютерам. Хочу, чтобы Шинейд и Эрин общались с девочками, не похожими на них самих. Хочу научить их трудиться. Хочу, чтобы работа не сводилась для них к перемещению курсора и щелканью по мыши». «Потрясающе!» — восхитилась Денис. Робин, неверно истолковав интонацию, пожала плечами. «Делов-то!» Денис присела на торфяной брикет, накрытый пластиком, и подождала, пока Робин переодевалась. Потому ли, что на пальцах одной руки можно было пересчитать субботние осенние вечера, которые Денис, с тех пор, как ей стукнуло 20 лет, провела вне кухни? Или потому, что некая сентиментальная часть ее души сохранила привязанность к эгалитаризму, который так раздражал Клауса фон Киппеля в «Жителях Сен-Джуда»? По той или иной причине Робин Пассафаро всю свою жизнь прожившей в урбанистической Филадельфии, показалась Денис компатриоткой со Среднего Запада, то есть оптимисткой, энтузиасткой, желающей послужить обществу. И теперь было уже не так важно, понравится ли она Робин. Главное, что Робин нравится ей. Когда та снова показалась на пороге и заперла за собой дверь, Денис спросила, не найдется ли у нее времени поужинать вместе. «Брайан и его отец повезли девочек на матч Филли», — ответила Робин. «Домой вернуться, объевшись стадионной сухомятки. Так что, ясное дело, мы с тобой можем поужинать». «У меня на кухне кое-что осталось», — сказала Денис. «Не возражаешь?» «Да, пожалуйста. Делов-то». Обычно, когда шеф-повар приглашает кого-то на ужин, приглашенный чувствует, что ему оказали честь и ведет себя соответственно. Но Робин так просто не возьмешь. Стемнело. На Кэтрин-стрит пахло последним бейсбольным уикендом. Они шли на восток. По пути Робин рассказывала Денис про своего брата Билли. Денис уже слышала эту историю от Брайана, но кое-что в версии Робина оказалось для нее неожиданностью. «Погоди-ка», — перебила она. «Выходит, Брайан продал свою компанию корпорации Y, а Билли напал на одного из вице-президентов этой компании. И ты усматриваешь тут связь?» «Господи, конечно!» — воскликнула Робин. «В том-то весь ужас!» Об этом Брайан не упоминал. Робин буквально взвизгнула. «Быть не может! В этом же все дело! Господи, как это для него типично, словом не обмолвиться! Ведь иначе ему было бы нелегко, как и мне! Помешал бы ему наслаждаться жизнью в Париже или ланчем с Харви Кейтелем. И вообще, поверить не могу, что он об этом ничего не сказал!» «Объясни мне, в чем дело?» «Рик Флембург останется инвалидом до конца жизни», — сказала Робин. «Мой брат проведет в тюрьме ближайшие 10-15 лет. Эта мерзкая корпорация захватывает городские школы, отец сидит на антидепрессантах. А что, Брайан? Смотри, как облагодетельствовала у нас корпорация Уай. Мы можем переехать в Мендосино». «Мыс и округ в Калифорнии». «Но ты же ничего плохого не сделала?» — заступилась Денис. «Разве ты в ответе за все это?» Робин резко обернулась и посмотрела ей прямо в глаза. «В чем смысл жизни?» «Не знаю». «И я не знаю, но думаю, смысл не в том, чтобы выигрывать». Они шли дальше в молчании. Денис, для которой выигрывать кое-что все-таки значило, угрюмо отметил, что Брайану и тут повезло. Он женился на женщине с принципами. И тем не менее, — добавила она к своим наблюдениям, — Робин не слишком-то предана мужу. В гостиной Денис мало что изменилось с тех пор, как 3 года назад ее выпотрошил Эмиль. Уикенд слез, когда оба старались перещеголять друг друга в самоотверженности, победа осталась за Денис благодаря двойному преимуществу. Она чувствовала себя более виноватой, чем бывший муж, и к тому же дом достался ей. Поэтому она уговорила Эмиля забрать практически всю мебель, которая ей нравилась или представляла для нее ценность, а также и ту, которой она не столь дорожила, но тоже могла бы попользоваться. Бекки Хеммерлинг пустой дом отпугивал. Такой холодный, полный ненависти к себе. Вроде монастыря. «Как мило, просторно», — похвалила Робин. Денис усадила Робин за ополовиненный стол для пинг-понга, служивший ей обеденным, открыла бутылку вина за $50 и приступила к процессу кормления. У Денис не возникало проблем с весом, но если бы она ела как Робин, через месяц бы лопнула. С почтительным изумлением Денис смотрела как гостья, быстро работая локтями, истребила 2 почки, сосиску домашнего приготовления, отведала все салаты из квашеной капусты и щедро намазала маслом изрядный, уже 3-й по счету, кусок ржаного хлеба из домашней пекарни. Денис мутила, она почти не могла есть. «Святой Иуда — мой любимый святой», — сказала Робин. «Брайан тебе говорил, что я хожу в церковь?» По-английски имя апостола Иуды совпадает с названием города Сент-Джуд. «Да, говорил». «Еще бы! Он у нас такой терпимый, всепонимающий!» Робин возвысила голос, лицо ее разгорелось от вина. У Денис что-то сжалось в груди. «Одно из больших преимуществ католичества — это святые патроны, такие, как святой Иуда». «Покровитель безнадежных дел?» «Вот именно. Зачем нужна церковь, если не ради проигранных дел?» «Вот так я болею за футбол», — подхватила Дениз. «Победителям сочувствия не требуется». Робин кивнула. «Да, ты-то знаешь, о чем я. Но когда живешь рядом с Брайаном, начинаешь думать, что проигравшие в чем-то неправы. Нет, он не критикует, он такой терпимый, любящий, готов все понять. Брайан просто замечательный, никаких изъянов. Однако он ставит на победителя, а я вот не победитель. Да и не хочу им быть». Дениз никогда не подвергала Эмиля подобному анализу и даже сейчас не собиралась этого делать. «А ты? Ты как раз из победителей», — продолжала Робин. «Вот почему, честно сказать, я боялась, что ты меня вытеснишь. Дышишь мне в спину». «Не-а», — Робин довольно хихикнула. «Замолвлю словечко за Брайана», — сказала Дениз. «Ему вовсе не требуется, чтобы ты походила на Брук Астер». «Первая дама Манхэттена». «Он вполне довольствуется мещанским уютом». «Мещанство и меня бы устроило», — вздохнула Робин. «Такой домик, как у тебя. Такой вот ополовиненный стол для пинг-понга на кухне. $20, и он твой». «Брайан чудный. С этим человеком я готова прожить всю жизнь. Он отец моих детей. Проблема во мне. Это я не укладываюсь в схему. Это мне понадобилось записаться в воскресную школу. Слушай, куртки не найдется. Что-то я замерзла». Невысокие свечи потрескивали на октябрьском сквозняке. Денис принесла свою любимую джинсовую куртку на шерстяной подкладке. Левайс уже снял такие с производства. Подивилась, какой большой куртка кажется на худеньких плечиках Робин, как исчезают в рукавах ее тонкие ручки, словно футболист одолжил подружке свою форму. На следующий день, когда Денис сама надела эту куртку, она показалась ей мягче и легче прежнего. Подняла воротник, закуталась. В ту осень Денис работала изо всех сил, но у нее было больше свободного времени и более гибкое расписание, чем в прежние годы. Она заезжала в огород, завозила угощение, наведывалась в особняк Каллаханов на Панама-стрит в отсутствие Брайана и засиживалась на весь вечер. Как-то раз, вернувшись домой и застав ее на кухне, они с девочками пекли кексы. Брайан нисколько не удивился, как будто такое бывало уже десятки раз. Словно повторился опыт ее детства. Свалилась с неба в семью, уже состоящую из 4 человек, и все сразу ее полюбили. Следующим завоеванием стала Шинейд. Серьезная маленькая читательница, оказывается, интересовалась модой. Дениз вывозил ее по субботам в магазины, купила девочке бижутерию, старинную тосканскую шкатулку для драгоценностей, альбомы диско и прото-диско середины 70-х, старинные иллюстрированные книги о костюмах, об Антарктиде, о Джеки Кеннеди и о кораблестроении. Она помогала Шинейд выбирать более крупные и яркие, но менее дорогие подарки для Эрин. Шинейд унаследовала от отца безукоризненный вкус, носила черные джинсы, вельветовые мини-юбки и джемпера, серебряные браслеты и пластмассовые бусы, длиннее даже, чем ее длинные волосы. После похода в магазин она чистила картошку на кухне у Дениз, опять же безупречно, или лепила что-нибудь несложное из теста, меж тем, как повариха сочиняла угощение, способное порадовать детское небо. Клинышки груши, завитушки из домашней мортаделлы, бузинный шербет в маленькой мисочке бузинного супа, равиоли с бараниной, приправленные оливковым маслом и капелькой мяты, обжаренная кубиками полента. В тех редких случаях, свадьба друзей, например, когда Робин и Брайан еще выходили вместе, Денис приезжала на Панама-стрит присматривать за девочками. Она учила их готовить макароны со шпинатом и танцевать танго. Эрин вслух по порядку перечисляла всех президентов Соединенных Штатов. Вместе с Шинейд Денис шарила по шкафам в поисках новых нарядов. «Мы с Денис будем этнологами», — предлагала Шинейд. «А ты, Эрин, женщина из племени Мон». И Шинейд уговаривалась с Эрин насчет того, как ведут себя женщины из племени Мон, а Денис смотрела, как Шинейд танцует под песенку Донны Саммер. Вроде бы лениво, скучая, движения только намечены, каблуки почти не отрываются от пола, плечики еле движутся, волосы скользят по спине, а Эрин тем временем как будто бьется в эпилептическом припадке. Смотрела и ощущала в сердце любовь не только к этой девочке, но и к ее родителям, разделившим с ней волшебство воспитания ребенка. На Робин это не производило особого впечатления. «Еще бы им тебя не любить», — фыркала она. «Ты бы попробовала вычесать у Шинейд колтуны. Поспорил бы с ней 20 минут кряду о том, как надо заправлять постель. А ты видела ее оценки по математике?» «Плохие?» — спрашивала огорченная воспитательница. «Кошмарные. Придется пригрозить ей, что ты не придешь к нам больше, если она не подтянется». «Ой, не надо. Может, займешься с ней делением?» «Я на все согласна». Как-то в ноябре, в воскресенье, когда вся семья в составе 5 человек прогуливалась в парке Фэрмонт, Брайан шепнул Денис. «А Робин по-настоящему полюбила тебя. Я-то и не надеялся». «Робин мне очень нравится», — откликнулась Денис. «Сперва мне казалось, она тебя побаивается». «У нее была на то причина, верно?» «Я ничего ей не говорил». «Ну, спасибо». Денис понимала, что те самые качества, которые бы позволили Брайану изменить Робин, сознание, что ему можно все, собачья жизнерадостная уверенность, что всякий его поступок хорош и приятен всем, успешно помогали обманывать и самого Брайана. Денис видела, что превращается для Брайана в некий придаток Робин, а поскольку в системе ценностей Брайана Робин приравнивалась к совершенству, он мог и дальше не обращать внимания на Робин и Денис и ничуть не тревожиться из-за них. Столь же, безусловно, Брайан доверял и приятелю Денис, Робу Зито, поставленному во главе генератора. Брайана держали в курсе дела, но с наступлением холодов он все реже заглядывал в ресторан. Денис забеспокоилась было, не обзавелся ли Брайан другой любовницей. Но объектом его увлечения оказался независимый кинорежиссер Джерри Шварц, прославившийся умением выбирать саундтрек и добывать вновь и вновь деньги на заведомо убыточные элитарные проекты. «Лучше всего смотреть этот фильм, зажмурив глаза», — писала Entertainment Weekly об издевательском опусе Шварца «Корзинка с фруктами». Брайан, пылкий поклонник шварцевских саундтреков, спикировал на режиссера точно ангел небесный с 50 штуками в клюве, когда режиссер едва начал пробы для современной версии «Преступления и наказания», где Раскольников, его играл Джованни Рибизи, был юным анархистом и неистовым фанатом рока и жил в андеграунде Северной Филадельфии. Пока Дениз и Роб Зито расставляли в генераторе мебель и налаживали освещение, Брайан вместе со Шварцем и Рибизи носился по живописным руинам Найстауна, менялся со Шварцем дисками из одинаковых на молнии футляров и ужинал в нью-йоркском пастисе вместе со Шварцем, Грейлом Маркусом и Стивеном Малкмусом. Маркус Грей, американский музыкальный критик. Незаметно для себя Денис стала думать, что с сексом между Брайаном и Робби покончено. Вот почему, когда накануне Нового года Денис и 4 супружеские пары с детьми собрались в особняке на Панама-стрит, и Денис наткнулась на Каллаханов, нежничавших на кухне, она извлекла из-под груды шуб свое пальто и опрометью кинулась прочь. Неделю Денис пребывала в прострации, не звонила Робин, не навещала девочек. Она влюбилась в гетеросексуалку, за мужа которой и сама не прочь была бы выйти. Вот уж поистине безнадежный случай. Святой Иуда дал, святой Иуда взял. Недолгое затишье нарушила Робин. Позвонила, исступленно заверещала в трубку. «Знаешь, о чем будет фильм Джерри Шварца?» «Достоевский в Джермантауне», — припомнила Дениз. «А, так ты знаешь? А почему же мне ничего не известно? Потому что он скрывает это от меня. Он знает, что я на это скажу». «Ты имеешь в виду Джованни Рибизи, который с куцей бороденкой вполне сойдет за Раскольникова?» — спросила Дениз. «Мой муж», — взяла тоном выше Робин, «вложил 50 тысяч долларов, полученных от корпорации Y, в фильм об анархисте из Северной Филадельфии, который раскроил череп двум старухам и угодил за это в тюрьму. Он только о том и твердит, как круто тусоваться с Джованни Рибизи и Джерри Шварцем, и Ианом, как его бишь, и Стивеном, не помню имени, в то время как мой брат, настоящий анархист из Северной Филадельфии, который на самом деле раскроил человеку череп». «Да-да, я понимаю», — подхватила Дениз. «Действительно, он мог бы проявить больше такта». «Не в такте дело», — вздохнула Робин. «Просто в глубине души я ему до смерти надоела, а он этого даже не сознает». С того дня Дениз стала исподволь подталкивать Робин к измене. Она убедилась, что, оправдывая незначительные прегрешения Брайана, побуждала Робин перейти к более серьезным обличениям, и с ними уже заступнице приходилось волей-неволей соглашаться. Она слушала, слушала и слушала. Научилась понимать Робин так, как ее никто никогда не понимал. Забрасывала ее вопросами, которые Брайану в голову не приходило задать. О Билли, о ее отце, о церкви, об огороде, о полудюжине подростков, которые увлеклись садоводством и собирались вернуться к Робин следующей весной. О романтических и академических успехах ее юных протеже. Дениз даже посетила вечер составления списка семян, и теперь знала всех любимчиков Робин в лицо. Занялась Шинейд-делением, умело направляла разговор на темы кинозвезд, популярной музыки и высокой моды, зная, как разрушительны для брака Робин эти беседы. Несведущему слушателю показалось бы, что Дениз просто укрепляет дружбу с Робин, но она видела, как Робин ест, знала, какой голод снедает ее. Открытие генератора пришлось отложить, не успели провести канализацию. И Брайан, воспользовавшись отсрочкой, укатил вместе с Джерри Шварцем на кинофестиваль в Каламазу. А Дениз не упустила случая провести с Робин и девочками целых 5 вечеров подряд. В последний вечер она почти безнадежно перебирала кассеты в видеопрокате, пока не выбрала, наконец, «Подожди до темноты». Омерзительный самец преследует изобретательную Одри Хепберн, цветом волос очень похожую на саму Дениз, а также дикую штучку, прекрасная и решительная Мелани Гриффит избавляет Джеффа Дэниелса от оков бессмысленного брака. Робин покраснела, едва взглянув на название доставленных на Панама-стрит кассет. После полуночи, в перерыве между киносеансами, они устроились выпить виски на диване в гостиной, и Робин еще более пронзительным, чем обычно, голосом попросила разрешения задать личный вопрос. «Как часто вы с Эмилем дурачились? Сколько раз в неделю?» «Я не вправе судить о норме», — ответила Дениз. «Чтобы увидеть нечто нормальное, мне всегда приходилось смотреть в зеркальце заднего вида». «Конечно, конечно», — Робин не сводила глаз с пустого голубого экрана. «Но что ты тогда считала нормой?» «Пожалуй, тогда мне казалось...» — протянула Дениз. «Назови большое число, назови большое число», — твердила она себе. «Что, скажем, 3 раза в неделю будет нормально». Робин шумно вздохнула. Ее левое колено соприкоснулось с правым коленом Дениз. Площадь соприкосновения — 1 дюйм или 2. «Просто скажи мне, что ты считаешь нормой», — уточнила она. «Думаю, Для некоторых людей каждый день в самый раз. Голос Робин скрижетнул, словно разгрызаемый кубик льда. Это бы мне понравилось. Звучит неплохо. Тот участок колена онемел, его кололо иголочками, жгло огнем. На самом деле все не так, да? «Дважды в месяц!» — сквозь зубы буркнула Робин. «Дважды в месяц!» «Думаешь, Брайан с кем-то встречается?» «Не знаю, чем он занят. Ко мне это отношение не имеет. А я чувствую себя полной дурой». «Ты вовсе не дура. Совсем наоборот». «Так что там на второй кассете?» «Дикая штучка». «Ах, делов-то. Давай посмотрим». Следующие два часа внимание Денис было сосредоточено на собственной руке, которая лежала на подушке дивана поблизости от руки Робин. Руке было неудобно, она мечтала уползти обратно, но Денис не собиралась сдавать с трудом отвоеванную территорию. После фильма они смотрели телевизор, потом сидели в тишине, страшно долго, не то 5 минут, не то целую вечность. Но Робин так и не брала теплую о 5 пальцах наживку. Сейчас бы пригодилась напористая мужская сексуальность. Теперь те 1,5 недели, которые Денис пришлось терпеть, прежде чем Брайан ее сгробастал, казались мгновением ока. В 4 утра, умирая от усталости и возбуждения, Денис собралась уходить. Робин надела ботинки и лиловую нейлоновую куртку, проводила ее до машины. И тут, наконец, обеими руками сжала руку Денис, погладила ее ладонь сухими взрослыми пальцами. Как, мол, она рада, что Денис стала ее другом. «Придерживайся этого курса», — велела себе Денис. «Веди себя как сестра». «И я рада», — откликнулась она. Робин издала свое «хи-хи-хи», чистейшее, концентрированное выражение скованности. Посмотрела на ладонь Денис, она все еще нервозно мяла ее обеими руками, и сказала. «Забавно будет, если это я обману Брайана». «Боже!» — невольно вырвалось у Денис. «Не беспокойся». Робин зажала указательный палец Денис в кулаке и сильно, судорожно его сдавила. «Я просто шучу». Денис уставилась на нее. «Ты хоть слышишь, что говоришь? Понимаешь, что ты делаешь с моим пальцем?» Робин прижала руку Денис к рту, прикусила ее, втянув губы, смягчая прикосновение зубов, слегка погрызла и выпустила. Отпустила на шаг, переминаясь с ноги на ногу. «До скорого». На следующий день Брайан вернулся из Мичигана. Идиллия кончилась. Денис вылетела в Сент-Джуд на короткие пасхальные каникулы. Иннет, словно игрушечное пианино с единственной уцелевшей клавишей, каждый день заводила разговор о своей старой подруге Норме Грин, которая, увы, была влюблена в женатого мужчину. Чтобы переменить тему, Денис сказала, что Альфред кажется ей гораздо оживленнее и разумнее, чем мать изображает его в письмах и в воскресных телефонных разговорах. «Он подтянулся, пока ты в городе», — парировала Иннет. «Стоит нам остаться вдвоем, и он делается совершенно невозможным». «Может быть, когда вы тут одни, ты слишком пристаешь к нему?» «Денис! Если б ты жила с человеком, который целыми днями спит в кресле...» «Чем больше ты делаешь ему замечаний, тем больше он сопротивляется». «Ты ничего не видишь. Заехала в гости на несколько дней. Я-то знаю, о чем говорю. И что мне делать?» «Живи я с человеком, все время истерично меня критикующим, я бы тоже целый день спала в кресле», — думала Денис. В Филадельфии ее ждала кухня генератора. Жизнь вновь обрела близкий к норме уровень безумия. Денис набирала и учила персонал, устраивала финальные соревнования между отобранными кондитерами, решала 1000 проблем доставки, расписания, производства, цен. С точки зрения архитектурного искусства ресторан оказался шедевром, как и опасалась Денис. Зато впервые за всю свою карьеру она составила меню по всем правилам, не менее 20 беспроигрышных блюд. Трехсторонняя конференция «Париж-Болонья-Вена». Лучшие представители континентальной кухни, созванные Денис под ее фирменным девизом «Вкус важнее внешности». Вновь увидев Брайана во плоти, не того, которого привыкла видеть глазами Робин, Денис припомнила, как он ей нравился. Ее мечты о завоевании рассеялись, правда, не до конца. Разжигая гарландовскую печь, муштруя персонал, востря ножи, Денис повторяла про себя: «Дьявол найдет работу для праздных рук. Если она будет трудиться, как велит Бог, у нее не останется досуга гоняться за чужой женой». Она отказывала себе во всем, работала с 6 утра до полуночи, и чем дольше находилась вдали от плотских чар Робин, от чар, источаемых жаром ее тела и ее голодом, тем легче было признать, что в нервозности Робин, скверной прическе и безобразной одежде, в ржавом скрежете голоса и неестественном смехе, в полном и безнадежном отсутствии стиля, нет ничего привлекательного. Благожелательное равнодушие Брайана, словно отмахивающегося: «Конечно, конечно, Робин просто замечательная», теперь становилось понятнее. Да, Робин замечательная, но тому, кто на ней женат, требуется порой отдых от ее пламенной энергии, несколько дней досуга в Нью-Йорке, Париже, Сан-Дансе. Однако непоправимый вред был уже причинен. Пропаганда супружеской неверности сделала свое дело. С настойчивостью, еще более невыносимой от того, что она сопровождалась смущенными извинениями, Робин ни на минуту не оставляла Денис в покое. Являлась в генератор, приглашала Денис на ланч, звонила в полночь и болтала о тех не слишком занимательных предметах, которым Денис, как долго она притворялась, якобы питала огромный интерес. По воскресеньям Робин заставала Денис дома врасплох и усаживалась пить чай за стол для пинг-понга, поминутно краснея и издавая свой смешок. И какая-то часть Денис думала над остывающим чаем: «Черт, теперь она влюбилась в меня». Эта часть души словно реальную угрозу обдумывала изнурительные требования Робин. Ей каждый день нужен секс. Эта же часть души возмущалась: «Боже, а как она ест?» И, наконец, «Я же не лесбиянка!» Но другую часть души затопило желание. Никогда прежде Денис не сознавала с такой очевидностью, что секс — болезнь, совокупность тяжких телесных симптомов. Никогда не болела этой болезнью, пока Робин не заразила. В разговоре повисла пауза, и рядом с углом стола для пинг-понга Робин нащупала изящно обутую стопу Денис, зажала ее своими бесформенными, белыми в лилово-оранжевую полоску кедами. Подалась вперед и схватила Денис за руку. Покраснела так, что Денис всерьез испугалась за ее здоровье. «Так вот», — сказала Робин, — «я подумала...»